В начале улицы показалась машина, и тетка Фира удалилась, созывая стайку цыплят в глубине двора возле коровника, большого как дом. Машина резко затормозила, взметнув облако пыли, и Панайтеску, увидев, что шины заскрежетали по гравию, страдальчески поморщился. «Сразу видно не его машина», — заметил он, мысленно ругнув шофера, потом, улыбаясь, любезно протянул руку человеку с обожженным солнцем лицом. Уждаряну председатель представился тот и сразу же взял деда под руку, как будто они были закадычными друзьями. «Товарищ Амарией сказал мне, что вы прибыли. Я хотел вас встретить лично. Не часто нас балуют гости из столицы». Уждаряну бодро шагал по деревенской улице, почти таща за собой деда, и, не переставая поглядывать по сторонам, рассказывал гостям про большие изменения в жизни села Силчуара. 280 новых домов, 150 телевизоров, 87 стиральных машин. Про электрификацию и горячее водоснабжение я не говорю. Мы были в этом деле одними из первых и не собираемся останавливаться на достигнутом. Есть у нас и недостатки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, но за нас говорят наши достижения. Если я скажу, что мы получаем урожай 6000 килограмм кукурузы с гектара, может быть, вам это не покажется рекордным. По сравнению с прошлым годом, мы вырастили кукурузы на 1000 больше с гектара, картофеля на 3, свеклы на 2. Учитывая площадь наших пахотных земель, это означает богатство, дорогие товарищи, настоящее богатство. Дед вдруг остановился. Он не успевал идти в ногу с Урдыряну. У того была марширующая походка. А поскольку надо было как-то объяснить неожиданную остановку, он воспользовался заминкой председателя и стал преувеличенно удивляться услышанному. «Действительно, вы добились результатов, достойных всяческих похвал. Я убежден, что и мой ближайший сотрудник искренне проникся уважением ко всему, о чем вы нам рассказали. И чтобы побудить шофера к соответствующему отклику, о чем трудно было догадаться по его лицу, он незаметно подмигнул ему. «Да это мелочи. Я вот покажу вам наши коровники, мы в двух шагах от них, а завтра парники, я знаю, для горожан деревни это только хлеб, молоко и брынза, мясо и мука, а для нас труд, труд с утра до вечера». И Урдыряну с той же непонятной для деда поспешностью снова подхватил его под руку, и они двинулись вниз по улочке, выходящей на окраину села, откуда действительно был виден внушительный строй 11 коровников, размещенных на равном расстоянии друг от друга на вершине холма. 60 голов, большинство из них на выгоне, 300 телят, 456 свиней, про гусей я и не говорю, хотя только в этом году мы выручили от их реализации свыше 1 500 000 лей. Урдыряну неожиданно выпустил локоть деда из своей большой костлявой ладони и вдруг, оставив добродушный тон, которым он до сих пор рассказывал, серьезно продолжил. «Вы, вероятно, спрашиваете себя, зачем я все это показываю и с какой целью похваляюсь тем, что заработал своими руками?» Тут Урдыряну протянул им натруженные ладони. «Мы на отличном счету у руководства. И вот теперь, уважаемые товарищи, я чувствую, как у меня щеки горят от одной только мысли, что кто-то может подумать, будто в таком селе, как наше, могло произойти преступление». «Да кто вам сказал, что имело место преступление?» Вмешался Панайтеску, интуитивно догадавшись, что дед хотел задать именно этот вопрос, и не замедлил бы это сделать, если бы в тот миг не переводил дыхание от быстрой ходьбы. Урдыряна остановился в растерянности. Брови его вскинулись над карими глазами, и, неподготовленный к тому, что на его вопрос ответят вопросом, он застыл с полуоткрытым ртом и поднятой вверх рукой. «Тогда зачем вы приехали?» — искренне удивился Урдыряну и отрывисто засмеялся, как над удачной шуткой. «До конца прояснить это дело», — сказал дед, чтобы устранить всякую тень возможного сомнения относительно кончины этой девушки, гибель которой, как я вижу, искренне беспокоит и вас. «Так-то оно так, но в стране ежедневно погибает несколько человек в автомобильных катастрофах. Неужели за каждого... несчастный случай есть несчастный случай. Никто его не хочет. Да что там, смерть разве спрашивает, когда она вздумает, к кому пожаловать, добавил вдруг Урдеряну, и на его лице снова появилась широкая улыбка. Не сердитесь, что я спрашиваю. Может быть, мое вмешательство покажется неуместным, но село есть село...